«Правильно мыслишь», — похвалил Громов. «Если в квартире всегда кто-то находился, то прослушки нет. Но ты же не можешь с порога об этом спросить, поэтому напиши прямо здесь записку, и когда тебе откроют дверь, покажешь ее, и уже по ответу будешь действовать. Если квартира хоть на 5 минут оставалась без присмотра, лучше перестраховаться. Пригласи Габриэль подышать свежим воздухом, это полезно после болезни. Кстати, она как, сможет прогуляться? Я ее не видел весь день из-за идиотской генеральной уборки. Чуть не выматерился я, но, думаю, сможет. В крайнем случае далеко не пойдем, у них есть внутренний дворик». «Да, так даже лучше», — согласился полковник. «Может, придется что-то уточнять у матери. А еще лучше, забирайте с собой и ее, все сразу и выяснишь». «Ясно». Я быстро настрочил записку. «А что сказать парням? Я же за шинелью через зал пойду», — спросит. Громов махнул рукой. «Скажи, что я тебя везу куда-нибудь к немцам смотреть инструмент какой-нибудь. Сам придумай, не до этого сейчас». Тут он прав. Я почти бегом одолел коридор и вошел в зал ресторана. Парни как раз играли крутой поворот, и все свободное место перед сценой было занято прыгающей и притопывающей толпой. Виталий, увидев меня, глазами спросил: «Ну что там?» Я только махнул рукой и провел ребром ладони по шее, тороплюсь, и, схватив шинель из подсобки, протолкался сквозь толпу, источающую запах алкоголя и табака, к выходу. Когда они успели так заправиться, завершив рекордный забег к дому Хитвер, я слегка отдышался и коротко, как обычно, позвонил в домофон. «Сашик?» — с надеждой спросил домофон голосом Габриэль. «Я, солнышко». И услышал я радостный писк Габи и нажал на дверь, ожидая жужжания открываемого замка. Но вместо этого наверху хлопнула дверь, и я услышал не такие стремительные, как обычно, но достаточно уверенные шаги Габи. Она подбежала к застекленной входной двери и, смущенно улыбаясь, открыла ее. «Ой, прости, я так торопилась, что забыла открыть тебе дверь». И она нырнула в распахнутую ей навстречу шинель. «Ну вот, а мы с Громовым целую операцию разработали по вызволению Габи и ее матери из квартиры без привлечения внимания злобной Штази. Габи, душа моя, ты что ли совсем поправилась?» Отстранив ее немного от себя, заглянул я в ее глаза. В них не осталось и следа слабости или болезни, и только легкая бледность и чуть заметные круги под глазами выдавали перенесенное ею в течение последних суток. «Да, Сашульчик», — улыбаясь, ответила она, демонстрируя новые варианты моего имени. «Ох, как же ты меня напугала, солнце мое!» Прижал я ее снова и, тут же отстранив, с наслаждением поцеловал. Габи обмякла в моих руках, и ее жаркое дыхание обожгло мне лицо. «Ну, пойдем скорее наверх», — потянула она меня за руку. «Мы теперь можем целоваться дома, и нам никто ничего не скажет». Она счастливо засмеялась. «Подожди, солнышко», — удержал я ее. «Нам нужно поговорить с тобой здесь». «Почему?» — удивилась Габи и сразу стала серьезной. «Чувствует мое состояние? Это из-за того, что случилось ночью. Хорошо, что она так быстро все понимает, даже раньше, чем я спрашиваю. Не придется терять время на пустые ахи-охи». «Да, Габи», — я киваю, и решаю сначала поговорить с ней, раз уж она здесь, а потом, если понадобится, то позовем и Марту. «Давай я тебя хорошенько застегну и пойдем в наш садик». Мы выходим через заднюю дверь и садимся под пальмой в катке. Габи серьезно и с тревогой смотрит, не отрываясь на меня. «Габи, ты знаешь, что случилось прошлой ночью в городе?» «Начинаю я. Расскажи мне все, что тебе известно, что рассказала тебе мама». Габи кивает, и неглубокая складочка появляется у нее на лбу. «Мама сказала, что вчера в Ризе умерло 14 человек. У них у всех были одинаковые симптомы, и умерли они от отека легких. Это бывает при тяжелой инфекционной пневмонии, но такое количество за одни сутки впервые за всю историю госпиталя». Габи останавливается и вопросительно смотрит на меня. «А что говорят врачи? В чем может быть причина?» «Как я уже говорила, они понимают причину смерти, но не понимают, как такое могло произойти сразу у такого количества больных. И самое странное, что ко всем умершим пациентам приходили трое врачей и стажеров из Сирии. И как они это себе объясняют? Ну, кто-то, как моя мама, считает, что у сирийцев слабая квалификация, и они не смогли правильно поставить диагноз. Но непонятно, почему так получилось, что только у этих больных произошел отек легких, а больше ни у кого. Почему нашим врачам не попался ни один больной, которого пришлось бы спасать в реанимации? А ты как думаешь, Габи?» «Я думаю, как и ты», — сразу же ответила она. «Это стажеры ввели какую-то инфекцию всем, к кому они пришли по вызову. Только я не понимаю, зачем, что эти люди сделали им плохого, что могла сделать четырехлетняя девочка. У Габи на глазах появились слезы и, задержавшись чуть-чуть на ресницах, покатились по щеке. Я прижался к ее щеке губами и ощутил на них соль. Это террористы, Габи, им все равно кого убивать, ради своих бредовых идей. А их поймают. Габи заплаканными глазами смотрела на меня. «Надеюсь, родная», — ответил я, совсем не надеясь на правосудие. «А почему мы говорим с тобой здесь, а не дома? Как объяснить и не напугать? Какой станет их жизнь, если они будут бояться, что их подслушивают и за ними следят? Габи, я не хочу тебя обманывать, но и боюсь говорить тебе правду. Мы же договорились всегда говорить только правду». Габи вопросительно смотрит на меня, и в ее глазах я вижу недоумение. «Почему ты не хочешь говорить мне правду?» «Я хочу, но боюсь тебя напугать. Тороплюсь объяснить. Только обиды нам сейчас не хватало. С тобой мне ничего не страшно», — уверенно говорит Габриэль. «Особенно теперь». «Хорошо, солнышко. Соглашаюсь я. Тебе я скажу все, что знаю я сам и что думаю, но твоим родителям и особенно брату мы сообщим только самое необходимое. Хорошо. Это нужно для их же безопасности. Ты меня понимаешь?» «Да». Кивает Габи, и на лбу появляется знакомая складочка. Она сосредоточена. «Этих террористов задержали. Погоди радоваться. Останавливаю я Габи. И сейчас идет следствие. Ваша Штази начнет допрашивать всех людей, знающих хоть что-то о них и об их работе в госпитале. Почти наверняка будут разговаривать и с твоей мамой. Не только потому, что она их знала, но и потому, что Ахмед приходил к тебе и что именно фрау Марта позвонила в госпиталь и сказала. Вот тут очень важно, что она сказала. Ты знаешь?» «Нет, я не спрашивала», — растерянно ответила Габи. «Мне как-то было уже все равно. Главное, что по ее звонку поехали врачи к пациентам. Хоть и не спасли никого», — добавила она тихо. «Ты понимаешь, что очень важно, что именно сказала твоя мама по телефону и потом в разговорах в госпитале, и что она говорила о твоем выздоровлении. Ох, там же был еще этот врач». Я вспомнил мужика в белом халате с отвисшей челюстью при виде меня голого с Габи на руках. «Мне кажется, я понимаю», — медленно ответила она, усиленно размышляя о чем-то. «Если мама сказала, что тебя хотели убить, отравить и прочее, ее обязательно спросят, с чего она это решила. Нет, мне кажется, по телефону она говорила только, что из-за неправильного диагноза у больных может быть более серьезное состояние и их необходимо проверить», — стала вспоминать Габи. «Господи, сделай так, чтобы это именно так и было», — взмолился я. «Саша, ты стал часто вспоминать Бога», — несмотря на совсем невеселую ситуацию, пошутила Габи. «А без его помощи нам будет трудновато выбраться из этого положения», — без улыбки ответил я, и Габи кивнула. «Мы можем спросить у мамы», — подняла она на меня глаза. «Пойдем, обязательно, солнце мое. Только еще один вопрос. Ты сегодня выходила из дома? Погулять или еще куда-нибудь?» «Нет, что ты. Я сначала долго спала, потом мы с папой завтракали, хотя это был уже почти обед, а потом пришла мама из госпиталя и рассказала нам эти страшные новости. И долго сидели вместе и даже плакали», — закончила Габи и шмыгнула носом. Я снова обнял ее, успокаивая, и глядя поверх ее головы на темное сейчас окно ее комнаты, уточнил. «Так вы с папой все время были дома?» «Да, а почему ты об этом спрашиваешь?» «Вот опять то же самое, говорить или нет, ты обещал», — почувствовав мою заминку и правильно ее истолковав, напомнила Габи. Я вздохнул. «Теперь придется с этим жить, даже если захочу, вряд ли удастся от нее что-то скрыть. Женщина-рентген, мечта любого мужчины. Почему ты смеешься?» Она подняла на меня глаза. «А я разве смеюсь?» — удивился я. «Я же молчу. А я чувствую, что смеешься, там, внутри. Габи, я начинаю тебя бояться», — почти серьезно ответил я. «Я чувствую себя как та лягушка под микроскопом. Лягушку целиком под микроскоп не засовывают», — улыбнулась Габи. «Ее сначала препарируют, режут на кусочки. Мы в школе это проходили. Какой ужас!» Я отстранился от нее, выпучив глаза. «Ты меня еще и препарировать будешь?» «Я уж согласился под микроскоп целиком, а тут такое. Вот не заставляй меня препарировать тебя, рассказывай все сам». «Да уж, что-то у нас этот процесс слишком быстро продвигается». «Отда, милый, хорошо дорогой, да чего ты там себе думаешь? Ну-ка колись». Теперь я тихонько засмеялась уже вслух. «Ну», — потеребила меня Габи. «Слушай, даже подопытной собачке и то дают кусочек сахара в утешение, а ты только разрезать на кусочки грозишь и треплешь как тузик грелку». «Какой еще тузик?» — с подозрением уставилась на меня Габи, и кто такая грелка. Вот так и знал, чувствовал, что нельзя хохмить, придется объяснять каждое слово. Я тебя потом с ними познакомлю, и с Тузиком, и с грелкой, согласился я. А сейчас нам нужно до конца выяснить, кто, что и где говорил. Раз вы были все время дома и никуда не выходили, значит, мы можем спокойно подняться и поговорить с твоей мамой. Габи задумалась. Аналитик ты мой. Чмокнул я ее прямо в нос, пользуясь тем, что она потеряла бдительность. У, мокро. Сморщила она носик, вытираясь. Терпи, имею право. Разворачивая ее лицом к подъезду, сказал я. Ты вон вообще потрошить меня собралась, я и то молчу. Глава 16. На наше счастье, профессиональная этика не позволила фрау Марте обвинять своих коллег, как она считала, в чем-либо без неопровержимых улик. Подводил я итог своего похода в семью Хитвер. Поэтому она просто сообщила по телефону, что из-за недостаточной квалификации врачей и стажеров ими, возможно, были поставлены неправильные диагнозы, а поэтому необходимо немедленно проверить состояние всех больных, которых они посещали. Срочность была обусловлена быстрым протеканием процесса, который она наблюдала у собственной дочери. Больше никаких разговоров по телефону она не вела. Утром, несмотря на то, что она имела выходной после дежурства, она отправилась в госпиталь узнать, что там и как. Могла бы позвонить, но предпочла лично проверить состояние больных, так как имела перед собой пример ее дочери. В госпитале она нашла своих коллег почти в шоковом состоянии от количества летальных исходов, поэтому никакого вразумительного обсуждения не получилось. Разбор всего этого кошмара отложили до полного выяснения всех обстоятельств. Я проинструктировал ее настолько тщательно, насколько это было возможно. Она будет придерживаться той же версии, что и раньше. Некомпетентность с одной стороны и необычно высокая активность вируса, с другой, по моим ощущениям, ее это очень даже устраивает. Пока никого никуда не вызывали и опросов среди персонала не проводили, что довольно странно, но если взять за основу вашу, Степан Афанасьевич, гипотезу о дальнейшей судьбе этих террористов-гастролеров, то все как раз очень логично. Зачем привлекать внимание общества? Мою гипотезу, усмехнулся Громов. Я разве ее выдвигал? По-моему, это твои домыслы. Ага, внимательно посмотрев на него, кивнул я. Хорошо, я согласен на должность главного аналитика вашего отдела. Где расписаться в ведомости о получении премии? А ты быстро отошел. Громов удивленно смотрел на меня. Никак не могу отделаться от ощущения, что передо мной сидит не 18-летний станичник, а и правда, аналитик. Ну, не главный, конечно, но начинающий, точно. А у начинающего оклад намного меньше. Что-то ты слишком меркантильный. Ха, слишком. Продолжал я освобождаться от нервного напряжения откровенным валянием дурака. Пока даже Пфеннига не видел от вашей конторы. Наоборот, вон ужин ресторанный пробегал, пока мои друзья чавкали мою порцию. Ну, извини, и не такие бывают накладки в нашей конторе, как ты говоришь, развел руками Громов. Попробую что-нибудь с ужином придумать, хотя уже поздно. Он посмотрел на часы. Вы во сколько обычно заканчиваете? Да так, чтобы до отбоя успеть дотопать. Максимум до 9:30. Ну, бутерброды с собой возьмешь, решил Громов. Сейчас попросим Павла Васильевича. А как мама Габриэль объясняла коллегам выздоровление своей дочери? Единственное и к тому же такое быстрое, а ее особенно и не расспрашивали, опять же на наше счастье. Все настолько были потрясены, что услышав, что с дочерью все в порядке, порадовались и забыли. Посчитали, что у нее как раз был типичный случай, в отличие от остальных. Тем более, что о намеренном заражении сирийцами пациентов никто не говорил. Даже если у кого-то и были такие мысли, просто побоялись, что могут за распространение паники вызвать кое-куда. Ты говорил, что тебя там видел какой-то врач, вызванный фрау Мартой. Видеть-то он меня видел, но только мельком и ничего не понял, усмехнулся я. Поэтому он предпочел помалкивать. Тем более, что он ушел рано и никаких наших разговоров не слышал. Удивительно, но пока все складывается наилучшим для нас образом. Откинулся на спинку дивана Громов. Редко бывает такое везение, но есть одно но. Я навострил уши, догадываясь, о чем пойдет речь. Если Габриэль получила такую же дозу, что и остальные, как ей удалось выжить? Ты ведь был там с самого начала и практически до утра. И ушел, как я понимаю, когда кризис миновал. Кто и как ее лечил? Ну и повторю вопрос. Как ты понял, что Ахмед – террорист? Ну вот что ему говорить, пойдя на сотрудничество с Громовым. Я, насколько удалось, вытянул информацию о нем. По моим ощущениям, он был подходящей кандидатурой для дальнейшей работы с ним. Но пока полной уверенности не было, я как обычно сомневался в своих ощущениях и выводах и рассчитывал постепенно накапливать знания, перепроверять их и уже потом идти на полный контакт. Но события последних суток сломали весь мой сценарий. Что я сейчас могу ему сказать? Все, как было на самом деле. Ха-ха, три раза. Почему ты молчишь? Не дождался моего ответа Громов. Да потому, что не знаю, как вам все объяснить, чтобы вы не подумали, что я дурачусь. А ты попробуй сказать без своих опасений. Изложи одни факты, а там посмотрим. Так, факты я уже изложил. Габи была инфицирована, или как там правильно говорить. Когда я пришел, она была уже в тяжелом состоянии, не могла даже подняться с кровати без посторонней помощи. Мне удалось остановить развитие процесса, а потом и повернуть его вспять. Что значит удалось остановить? Перебил Громов. Чем ты его остановил? У тебя был антидот? А что, хорошая идея, согласился я. Если она вас устраивает, давайте так и запишем. Я ввел ей антидот. Александр, понял, не устраивает, кивнул я. Но это вы ее предложили. Перестань. Громов начал закипать. Есть же какие-то пределы юродству. Да не знаю я, как вам объяснить. Теперь уже я повысил голос. И потому что это слишком невероятно для вас, и потому, что я не знаю, насколько могу вам доверять. Я еще не понял вас до конца. Не получается вот так сразу. Хорошо, вашей Линде, подошла ко мне. Мы с ней поиграли в гляделки 30 секунд, и для нее все ясно. Свой человек. Теперь даже вы не сможете ее переубедить. Потому что она доверяет своим инстинктам. А мы свои погубили. Почти. Нам нужны факты, доказательства, алиби, иначе не поверим. Словам грош цена, клятвам тем более. Вот как я могу быть уверен, что после моего рассказа вы не закроете меня в клетку и не побежите докладывать вышестоящему начальству, что поймали синюю птицу? Ты о чем? Вид у Громова был совершенно ошарашенный. Степан Афанасьевич, пришла мне в голову идея. Помните сказку, в которой Иван-царевич лягушку из болота себе в жены заполучил? Она там скинула лягушачью кожу и приехала на бал. И была она такой красивой, что не втерпешь стало Ивану от длительного воздержания. Он прибежал раньше ее и сжег кожу, мечтая заполучить красавицу в постель той же ночью. А она улетела, сказав, что поторопился ты, Иванушка, чуток подождал бы и была бы я твоей навек, а сейчас аривидерчи. Громов смотрел на меня слегка обалдевшим взглядом. И к чему ты это все мне рассказал? Да вот я как та лягушка. Пожал я плечами. А я, значит, нетерпеливый Иван-царевич, усмехнулся полковник. Заметьте, не я это сказал. Почти процитировал я фразу из будущего фильма. Но Иван-то отправился на поиски своей лягушки и нашел ее. Так что нормальный хэппи-энд получился. Удивил меня полковник такими знаниями. Вот давайте и мы с вами такой же хэппи-энд организуем. Подхватил я его идею. Давайте считать, что вы отправились в поход за лягушкой. Но пока не нашли, согласны, а я пока продумаю варианты, как вам это все преподнести и объяснить. И, думаю, с вами одними словами не обойтись, поэтому я должен найти какие-то реальные доказательства, которые вы смогли бы проверить, пощупать, ну и дальше в том же духе. Договорились? Значит, просто взять и сказать нельзя? Громов уже пошел на попятную, но пытался еще добиться своего. Честное слово, Степан Афанасьевич, я прижал руку к сердцу. Я, правда, не выпендриваюсь. На бегу этот вопрос не прояснить, но я вам обещаю. Тем более, что вы ничего не теряете и ничем не рискуете. Ничего криминального я не совершил. Думаю, вы это понимаете. Хорошо, сдался Громов. Как ты вылечил или, как ты говоришь, остановил процесс, я пока спрашивать не стану. А как ты узнал, что это дело рук Ахмеда? Не может ли тебе повредить это знание? Не смогут заинтересованные, скажем так, лица выйти на тебя через твой источник этого знания? Вот тут вы можете быть абсолютно спокойны, уверенно сказал я. До этого источника им не дотянуться. Хорошо, еще раз повторил полковник, сдаваясь окончательно. Я согласен подождать, не пытать же тебя, в самом деле. А вы умеете? Быстро спросил я. Научите, Саша? Покачал головой Громов. Никак не привыкну к твоим поворотам мысли. Ладно, балабол, иди к своим. Завтра можешь не приходить в парк. Я буду держать это дело на постоянном контроле, и если ты понадобишься, найду способ встретиться. Сейчас попрошу выделить тебе провиант. Да, вы уж не забудьте, а то умру голодной смертью, а вы так и не узнаете ничего. Вздохнул я с облегчением, что удалось отбиться. «Виталь, нам нужен органист», — заявил я, когда мы, как обычно, расставили аппаратуру в студии для послеобеденной репетиции. «Зачем?» — услышал я ожидаемый мной вопрос. «Ты через пару месяцев уходишь на дембеле, и мы лишаемся соло-гитариста и вокалиста. Будете петь вдвоем с Брусковым», — пожал плечами Виталий. «Он же и на соло-гитаре будет». «Не, я соло не потяну». Неожиданно пришел на помощь Леха, хотя в прошлом варианте он как раз и играл на соло-гитаре. «Но тогда мы делали простенькие непритязательные вещи, которых для ГДО хватало. На ритм-гитару пришел Иван Переверзев, белорус, хороший парень, но не более. Пусть лучше Шурик играет, а я останусь на ритм и подпевках. Видишь», — сказал я, — «Леха понимает. Тем более даже сейчас у нас есть вакантное место после ухода Малого и появится еще одно после тебя». «Ну это так», — не стал спорить Виталий. «А где мы возьмем твоего органиста, тем более сейчас? Вот придет весенний призыв, будете среди них искать, но уже без меня. Да вон Жека говорит, в роте химзащиты парень классно на пианино в клубе играл», — сказал я и наступил Жеке на ногу. Тот собрался было возразить, но вовремя понял и промолчал. «Можно послушать», — согласился Виталий. «Главное, чтобы его из роты отпустили. Химзащита — это все-таки не пехота, куда любого возьмут и без проблем отпустят. А химики все через учебку проходят, их там готовят. Но я помнил, что Юру Богдановича дирижер перевел в оркестр без проблем и без нашей просьбы, а Юра был целый сержант. У нас в оркестре срочники максимум получали младшего сержанта и только те, кого назначали на должность командира отделения. Давай сначала найдем его, и если он нас устроит, будем думать, как его забрать», — предложил я. «А то мы думаем о проблеме, которой может и не быть. Тогда давай прямо сейчас и сходим», — предложил Виталий, снимая ремень гитары. «Жека, ты его видел?» «Не, я только слышал». Женька посмотрел на меня. «Спокуха, земляк, сам разберусь. Виталь, пусть тогда парни пока без нас погоняют партии ритм-секции, а мы с тобой быстренько пройдем в роту и просто спросим». «Нет, так нет. А если есть такой, сразу возьмем с собой и послушаем. До казармы 1-го танкового батальона, где одно крыло занимало рота химической защиты, идти было всего 200 метров. Пройдя по коридору, мы подошли к красному уголку роты, откуда слышались голоса. Время самоподготовки к политзанятиям практически то же самое, что и отдых. В отсутствие ротного замполита парни просто трепались о том о сём, кто-то писал письма домой. У окна столпилась группа весело скалящихся воинов. «Ясно, травит анекдоты». Из середины послышался голос, который я сразу вспомнил. «Леонид Ильич, а почему в магазинах нет мяса?» — спрашивают из толпы. А Брежнев отвечает: «Дорогие товарищи, вы знаете, что Советский Союз идет к коммунизму семимильными шагами, вот скотинка за нами и не поспевает». Вся толпа дружно заржала. «Узнаю Юру, он постоянно в оркестре травил анекдоты и знал их огромное множество». Сказывалось то, что до армии он долгое время играл в ресторанном оркестре, откуда и притащил с собой целую энциклопедию анекдотов. Там же он освоил и клавишные на слух, поэтому подобрать любую мелодию для него было плевым делом. «Привет, мужики!» Дождавшись тишины, поздоровались мы с Виталием. Все сразу повернулись к нам, и в просветах между телами я увидел сидящего на стуле Юру Богдановича с сержантскими погонами на плечах. «Мы слышали, у вас есть парень, хорошо играющий на пианино». Виталий оглядел всех. «Да вон Юра классно играет». Сразу двое показали на Богдановича. «А вам зачем?» Виталий, игнорируя вопрос, деду не пристал отвечать солобоном, раздвинув плечом воинов, подошел к Юре. «Ты играешь?» Юра хоть и был старше по званию, но сразу понял по поведению, что перед ним дед, а значит, количество лычек на погонах роли не играет. Он поднялся и просто сказал: «Да, я играю». «Учился где-то?» — приступил к главному Виталий. «Да не, я так, на слух». Виталий разочарованно повернулся ко мне. «Думаешь, он нам подходит? Он же даже нот не знает, наверное». И, повернувшись к Юре, спросил: «Но ты хоть чуть-чуть знаешь?» «Да они мне не нужны были», — пожал плечами Юра. «Я в ресторане играл, а там какие ноты? Какой-нибудь посетитель напоет мелодию, я и подбираю». «И что, любую мелодию сразу подбираешь? Жизнь заставила», — улыбнулся Юра. «Ну, пойдем к нам, покажешь», — решился Виталий. «А зачем?» — неожиданно спросил Богданович. «Если нормально играешь, попросим дирижера перевести тебя в оркестр, будешь с нами играть», — ответил Виталя. «Мы каждую неделю играем в ГДО, бывает, к немцам на дружбу выезжаем, все лучше, чем в полку сидеть. Ну это да, Юра заметно оживился. А переведут, как покажешь себя. Пожал плечами Виталя. Тебя зовут-то как, Юра? А меня Виталий, протянул руку наш гитарист. А это Саня. Он вообще на всех инструментах играет и песни нам пишет. Класс. Уважительно посмотрел на меня Юра, пожимая руку. Когда мы вернулись в студию, парни рубили крутой поворот, добиваясь четкого и слаженного ритма, чего я постоянно от них требовал. Завидев нас, они закончили куплет и остановились. Хороший ритм и мелодия, просто класс. Восхищенно сказал Юра. Никогда не слышал. Это Саня написал. Ответил Виталий, беря в руки гитару. У нас ее на концертах Габриэль поет, ну а на простых танцах сами справляемся. Габриэль? Удивился Юра. Девка, что ли? А откуда она взялась? Чтобы это было первый и последний раз. Виталий поднял палец. Вот Габриэль точно не это слово. Это девушка с большой буквы. Увидишь, сам извиняться полезешь. Чё? «Правда, что ли?» – стушевался Юра. «Я тебе отвечаю», – серьезно сказал Виталий. «Ну и чтобы совсем закрыть этот вопрос, она девушка Сани, так что имей в виду». Юра удивленно посмотрел на меня, в его взгляде явственно читалось. «Ну, молодой дает, садись за орган, попробуем». Виталий тронул струны. «Саня, что сыграем?» «Я прикинул, что можно взять, чтобы я не просто стоял и слушал, а давай Мадонну», – предложил я. «Я на саксофоне как раз вступление и соло сыграю, а Юра пусть попробует подобрать аккорды на органе». «Давай», — согласился Виталий, и пока я доставал сакс, наиграл и напел Юре мелодию, чтобы тот определился с тональностью. Я еще не успел нацепить саксофон и попробовать звук, а Юра уже нащупывал мелодию. Мы переглянулись с Виталием. «Быстро он, готов?» — спросил я. «Ничего страшного, по ходу дела подберешь остальное. Поехали». С тремя гитарами, органом и саксофоном песня зазвучала сочнее. Отыграв вступление, я запел куплет. Реверберация создавала объем голосу, а из-за небольших размеров студии мощности аппаратуры было даже в избытке. Спев пару куплетов и припев, я взглядом предложил Юре сыграть соло. Он уверенно кивнул и выдал очень даже приличную импровизацию. За ним вступил Виталий. Он ограничился простым повторением мелодии. Я прокричал на ухо Юре: «Давай по полный отрыв от мелодии. Ты же умеешь». Я помнил, как Юра мог в своих соло уходить в такие дебри импровизации, что любо-дорого было послушать. Он снова кивнул и оторвался по полной. Видно, руки за эти несколько месяцев истосковались по клавишам и сейчас просто порхали над клавиатурой. Затих последний звук, и мы посмотрели друг на друга. «А мне нравится», — нарушил молчание Сергей. «Виртуоз», — покачал головой Леха Брусков. «Еще бы», — улыбнулся я. «И это только начало. Сейчас подъедет новая аппаратура с инструментами и наведем шороху не только в ризе. Ну что, парни, берем Юру в группу?» Задал уже, по-моему, риторический вопрос Виталий. «Я за», — поднял руку Сергей. «Какие могут быть сомнения?» — поднял плечи Леха Брусков. Я молча поднял обе руки. Жека скромно промолчал, кивнув. Все-таки он чувствует, что самое слабое звено сейчас в группе — это он. «Ничего, подтянем. А в оркестре он на чем будет играть?» — задал важный вопрос Сергей. «На тарелках, вместо малого». «Да ну, Юра достоин более серьезного инструмента», — не согласился я. «Уверен, что он быстро освоит почти любой. Какого у нас сейчас не хватает?» «Шурик, это не наше дело», — остановил меня Виталий. «Это будет решать дирижер. Наша задача сейчас убедить его взять Юру. Думаю, проблем не будет», — уверенно сказал я. «Место ведь свободное есть. Если он малого взял, хотя тот вообще ни на чем не играл, ни в группе, ни в оркестре, то уж Юрика возьмет без всякого сомнения. Главное, чтобы из роты отпустили». Глава 17. Настоящей страстью всех сверхсрочников оркестра были нарды. Как они утверждали, это есть национальный вид спорта всех музыкантов по всему Союзу. Как и особый музыкальный язык, который понимали все музыканты, но который был абсолютно непонятен простым смертным. Все эти сурлять, берлять на шару и ходить на жмура я впервые услышал именно в оркестре. В любую выдавшуюся свободную минуту очередная пара устремлялась к заветной доске, опоздавшие обступали плотным кольцом счастливчиков, и бескомпромиссная битва начиналась. Стук кубиков, шарканье шашек и возгласы «Да куда ты?» надолго парализовывали работу оркестра. Правда, Чехрадзе умел держать народ в рамках приличия, а вот когда приехал его сменщик Блин, вот тут начался настоящий нардовский разврат. Единственным не сошедшим с ума от этой болезни был ключный Василий Иванович, бывший оперный певец, сохранивший прекрасный баритон, который он норовил продемонстрировать каждому зазевавшемуся срочнику. Другие, более опытные музыканты всегда успевали ускользнуть от его притязаний, а нам частенько приходилось выслушивать секреты мастерства оперных певцов с демонстрацией примеров. Ну не пошлешь же человека почти втрое старше тебя. Но в этот раз, когда из предбанника студии, где можно было курить, раздались привычные стук, шарканье и возгласы болельщиков, я сам подошел к Василию Ивановичу. «Василий Иванович, я давно хотел у вас спросить, как вам удается так долго петь одну ноту и вы не задыхаетесь?» Василий Иванович буквально расплылся в улыбке. Наконец-то от него не бегут или слушают с кислой миной от безысходности, а просят сами. «Саша», — проникновенным голосом сказал он и, мягко взяв меня под локоток, повел в отдельный кабинет. «Здесь нам будет удобнее. Сейчас я тебе все объясню и покажу. Вот смотри». Василий Иванович встал ровно, ноги на ширине плеч, грудь расправил и выпятил вперед. «Вот я набираю воздух». Он буквально раздулся, как тетерев, собравшийся очаровывать свою самку такованием. «И пою». Мощный баритон наполнил небольшой кабинет. Я попробовал просто задержать дыхание и постепенно выдыхать, чтобы проверить, сколько я выдержу. Через несколько десятков секунд я вынужден был глотнуть воздуха, а голос Ключного, не снижая громкости, все так же вибрировал в оконных стеклах. Наконец и он выдохся. Вот это да! Мое восхищение было совершено искренним. Столько времени тянуть ноту и после этого спокойно дышать, как будто он просто разговаривал со мной. Ну, да, ведь петь в опере приходилось часами и без всякого микрофона. Василий Иванович, но как это возможно? Саша, все дело в правильном наборе воздуха. Радостно принялся объяснять Василий Иванович. Вот покажи мне, как ты набираешь воздух перед тем, как взять трудную или просто громкую ноту. Ну, как все. Пожал я плечами и набрал полную грудь воздуха. Именно, как все. Обрадовался наш баритон. А теперь посмотри, как делаю это я. Вот обними меня за талию. Ну, там, где она когда-то была. Ладони ближе к спине. Сначала я набираю воздух туда. Да, там есть такие пазухи, куда можно набрать воздух. Чувствуешь, как бока разошлись? Действительно, я ощутил, как почти в спине, в нижней ее части надулись два пузыря воздуха. Теперь я начинаю набирать воздух в живот, начиная снизу. Комментировал свои действия Ключный, умудряясь при этом не выпустить набранный уже воздух. Живот заметно округлился, но воздух тут же стал поступать в верхнюю его часть, и Василий Иванович стал выглядеть как прямоугольный шкаф. И в последнюю очередь, грудь. Шкаф стал еще огромнее. А вот теперь я могу петь в 3-4 раза дольше, чем ты. И снова мощная лия закладывает мне уши. Понял? Спрашивает меня, полуоглушенного, Василий Иванович. Давай, пробуй. Теперь он обнимает меня за еще имеющуюся мою талию и корректирует процесс набора воздуха. Так, хорошо, в спину пошло. Еще чуть-чуть добавь. Теперь живот, грудь, пой. К моему удивлению, даже первый блин не оказался комом. Мне удалось продержать звук гораздо дольше, чем это получалось раньше. Видишь, Василий Иванович был искренне рад моему успеху. Даже с первого раза какой прогресс. А будешь каждый день тренироваться, поразишь всех результатом. Спасибо, Василий Иванович. От души поблагодарил я. Вроде, ничего сложного. А почему-то никто в нашей группе этого не знает. Да оно им надо. Отмахнулся Ключный. Сколько раз предлагал им позаниматься, а они все, потом, да потом. Ну да, им для того, чтобы спеть Мурку правильно поставленный голос не нужен. Ну, Мурку они никогда не пели, Василий Иванович. Вступился я за парней. Только мясоедовскую да еще конфетки, бараночки. Во-во, пошлятина. Сплюнул Василий Иванович. Это они представляют профессиональный оркестр. Стыд и позор. Василий Иванович, ну мы еще не профессионалы. Так, только в музыкалки ходили. Так у вас есть сейчас возможность учиться. Воскликнул Ключный. В оркестре ведь есть настоящие музыканты, с хорошей школой игры. Тот же Слотвинский или Конюшков. А у меня брали бы уроки вокала. Вам же никто не откажет. Будем только рады. А ведь действительно, дошло до меня, почему никто и никогда из срочников не просит о помощи. Дудим каждый кто как может. Может потому, что к военным оркестрам особых притязаний ни от кого нет. Но самим, разве не интересно, Василий Иванович, поспешил я. Ловлю вас на слове, позанимайтесь со мной вокалом, пожалуйста. Хочу улучшить свои возможности. Шурик, расцвел Василий Иванович. Да с превеликим удовольствием. С того дня мы умудрялись позаниматься с ним практически каждый день, не выделяя даже для этого особое время. Всегда случались перерывы на нарды, которых вполне хватало. И мои возможности как вокалиста стали расти такими темпами, что Василий Иванович был просто поражен и хвалился всем, что вот некоторые отмахивались, а нашелся человек и послушайте, как поет. «Юра, ну твою же мать!» Леонид Ильич в сердцах швырнул карандаш на стол с такой силой, что обломившийся грифель, отлетев, едва не угодил в лицо шефу КГБ. «Ну вот объясни ты мне, как так получается? Генеральный секретарь ЦК КПСС в течение нескольких лет делает все, чтобы совместно с канцлером ФРГ построить новые отношения между нашими странами, которые могут изменить ситуацию во всем мире, а вокруг вдруг начинается какая-то мышиная возня, сплетни про девиц, разговоры о каких-то фотографиях. И кто затеял это? Представь себе, наши немецкие друзья. А вот как я буду выглядеть при этом, друзей совершенно не интересует. Как ты допустил это? Ты же меня уверял, что они у тебя с руки едят, на поводке ходят и шага без разрешения не сделают. А они не только шаги делают, они канцлеру в кровать залезли. Где же был твой поводок? Я тебя спрашиваю, Леонид Ильич, это была их личная инициатива, о которой они нас не уведомили. Стараясь говорить ровным голосом, ответил Юрий Владимирович Андропов, шеф, как оказалось, не совсем всевидящего и всезнающего КГБ. Так я об этом и говорю, повысил голос Леонид Ильич. Почему они проводят беспрецедентные операции, не только не спросив разрешения, но даже не уведомив нас? Они почувствовали себя настолько свободными, так может пора эту свободу укоротить, надеть на них этот пресловутый ошейник и цепь от него держать покрепче в наших руках? Леонид Ильич, у меня нет таких полномочий, возразил Андропов. Значит, пришло время получить их, прихлопнул ладонью по столу Брежнев. Выноси этот вопрос на политбюро, обсудим. В мае я иду с визитом в ФРГ, как я буду смотреть в глаза Вилли? После стольких слов о доверии и дружбе, Леонид Ильич скрипнул зубами, не в силах сдержать гнев. Во многом Никита ошибался, но в одном был прав. Всю вашу чекистскую братью нужно крепко держать в узде. Чуть зазеваешься, сожрут и глазом не успеешь моргнуть. Погрозил он пальцем. Ну, Леонид Ильич, аппарат КГБ работает под чутким руководством партии. Отмахнулся генсек. Под контролем. Доконтролировались. Ладно, немного остыв, продолжил он. По пути в Бонн заеду к Ханеккеру в Берлин, подумаем вместе, как приструнить слишком ретивых, заигравшихся в шпионов-солдафонов. А ты к этому времени подготовь свои соображения на этот счет. Все, иди. Габи с матерью ушли на кухню готовить угощение на стол, и Арнольд остался с братом вдвоем. Я не узнаю нашу Габи, после некоторого молчания сказал он. Она постоянно что-то напевает, ходит так, что кажется, еще немного и от нее будут разлетаться искры по дому. А этот взгляд, из ее глаз исходит такое сияние, что даже я, ее дядя, хочу подобрать живот, выпятить грудь колесом и вспомнить, что я еще мужчина. Давно это случилось, сразу после твоего отъезда, и когда появился этот русский парень. Значит, он сказал, улыбнулся Арнольд, покивав головой. Ты о чем? Не понял Клаус. Это так, мысли вслух, отмахнулся брат. Ну и как тебе этот музыкант? Вы же познакомились? Да, он часто приходит, кивнул Клаус. Они, конечно, больше сидят в комнате Габи, но несколько раз мы довольно тесно общались и говорили на разные темы. И, ты знаешь, сначала я не мог его до конца понять, задумчиво ответил Клаус. Вернее, не мог сложить окончательное мнение о нем. Он, конечно, очень умный парень, не по годам и имеет свое собственное мнение абсолютно по всем вопросам, которых мы в той или иной степени касались. И это удивительно, ведь по его же рассказам он вырос в маленькой деревне, которую он называет станицей, на окраине России, и до армии никуда не выезжал. Откуда он тогда столько знает? Один прекрасный английский язык чего стоит. И я так подозреваю, это не единственный язык, который он знает, потому что несколько раз в разговоре у него проскакивали незнакомые мне слова, очень похожие на испанские. Так бывает, когда ты увлечен разговором и немного теряешь контроль. И дело не только в языке. Ни разу не было такого, чтобы он чего-то не знал. Причем мне постоянно кажется, что по любой теме он знает больше меня. Даже о жизни в ГДР он знает такие вещи, о которых просто не может узнать за 3 месяца службы здесь, особенно если учесть, что за территорию полка солдаты практически не выходят. Правда, он получил такую возможность, но все это время он проводит с Габи. Ну, а в целом, ты не против его общения с Габриэль? Как я могу быть против? Ты сам видишь, какая она стала. Если говорить одним словом, то самое подходящее – расцвела. Именно так, раскрылась, как цветок, во всех отношениях. Был только один небольшой период, когда у них были учения и он не приходил дней 10, вот тогда она буквально потухла, не могу подобрать другого слова. Ее как будто снова подменили. Она не могла найти себе места, постоянно подходила к окну, чего-то шептала, а иногда просто лежала на кровати. Я даже стал опасаться за ее здоровье. Слава богу, он вскоре появился, и ты бы видел, как она преобразилась. Вот есть такое выражение: «Не могу жить без тебя». Так это в полной мере относится к сегодняшней Габи. «А ты не боишься такой ее привязанности?» – осторожно спросил Арнольд. «В жизни всякое бывает, и что будет с ней, если он вдруг исчезнет?» «Боялся, какое-то время», – осторожно сказал Клаус. «Но даже тогда я не пытался помешать им, как-то отговорить Габи или что-то подобное. Сердцу ведь не прикажешь. Даже если бы я и захотел, запретить ей встречаться с ним я бы не смог. Она бы меня просто не послушала, да и никого другого. А потом, наблюдая их вдвоем, я совсем отбросил всякие сомнения. Когда я смотрю на них, сердце просто радуется, что на свете существует еще такая любовь. Да ты сам увидишь. А потом случилось одно, происшествие, что ли. Не знаю, как назвать тот кошмар, что мы пережили, и я просто благодарю Бога, что в нашей жизни появился Саша. Да, именно так, не только в жизни Габриэль, но и в жизни нашей семьи. А во, даже так, Арнольд всем телом повернулся к брату. И что же такое случилось? Почему ты мне ничего не говорил? Такие вещи по телефону рассказывать нельзя, тем более на ту сторону. Многозначительно посмотрел Клаус на брата. Я даже сейчас тебе больше ничего не скажу. Вот придет Саша, он сам решит. Арнольд потерял на какое-то мгновение дар речи. «Саша, это вы так называете Александра, я правильно понимаю?» «Да, у русских так принято называть Александров среди друзей и родственников», – кивнул Клаус. «А он нам больше, чем друг, и я хотел бы, чтобы стал родственником. Тогда бы я был спокоен за мою малютку». «Ну, брат, если ты хотел удивить меня, то тебе это удалось», – после некоторого молчания сказал Арнольд. «Даже не удивить, а поразить. Не могу себе представить, что такого могло произойти, что ты, за такой короткий срок, смог проникнуться таким доверием к совершенно незнакомому человеку, что мечтаешь отдать ему свою дочь». «Отдать я ее не могу», — улыбнулся Клаус. «Она и так уже его. Ты хочешь сказать, что они уже?» Арнольд многозначительно посмотрел на брата. «А, ты об этом?» «Не сразу понял Клаус. Я не знаю. Я сейчас о другом. Я не о теле, а о душе. Повторяю, ты сам все увидишь, и объяснять ничего не придется». Арнольд покачал головой в изумлении. Когда он ехал к брату и вспоминал этого русского парня и свою племянницу, он допускал мысль, что у них тот первый взаимный интерес, который он наблюдал в школе, может перерасти во что-то большее, но даже на это шансов было немного. Он ведь простой солдат, а как содержат советских военнослужащих на базах в ГДР, он прекрасно знал. Даже в тюрьмах ФРГ заключенные за хорошее поведение получали возможность посещать свои семьи дома, гулять с ними свободно в городе. В ГСВГ, как называлась эта самая огромная военная группировка в Европе, даже увольнительные солдатам были запрещены. Им редко удавалось выбраться в город, обычно только перед своим возвращением на родину и под бдительным надзором командиров. За эти краткие вылазки в цивилизацию они успевали купить дешевенькие сувениры родным и друзьям, вот и все их знакомство с заграницей. У Александра степень свободы была гораздо выше, чем у других несчастных. Он хотя бы редко, но выезжал выступать перед учениками немецких школ и рабочими заводов. Но даже этого было явно недостаточно, чтобы за это короткое время могли возникнуть хоть сколько-нибудь серьезные отношения. И вдруг, родной брат, безумно любящий свою дочь, заявляет, что она уже не принадлежит ему, а он не только не противится этому, а даже рад. «Я смотрю, вы стали слушать музыку». После некоторого молчания кивнул на магнитофон Арнольд, а раньше стоял накрытой салфеткой в роли мебели. «Да, слушаем», – загадочно улыбнулся Клаус. «Очень даже неплохая музыка. Послушай». Арнольд хотел остановить брата. Для музыки не совсем подходящее время, но Клаус уже нажал клавишу, и в комнате раздался нежный женский голос, поющий очаровательную мелодию без слов. «Это моя любимая», — сказал Клаус. «Но и остальные весьма неплохи. Замечательная мелодия и прекрасное исполнение. После некоторого времени согласился брат. «Кто это?» «Наша новая группа», — уклончиво ответил Клаус. «Слушай дальше». В динамике отзвучали аплодисменты и два голоса запели в унисон. «Аурлови и Саливе, Анце Вебегин». Чем дальше слушал Арнольд, тем более удивленный становился у него вид. «Песня прямо про то, что ты рассказала Габриэле и Александре», — с удивлением сказал он. «Это настоящий хит. Тем более ребята правильно делают, что поют на английском. У них есть шанс, что их заметят на Западе. Они не только на английском поют», все так же загадочно улыбаясь ответил Клаус. «На немецком тоже и даже». Он сделал паузу. «На русском». И перемотав ленту по счетчику включил нужную песню. После вступления в комнате зазвучал нежный голос. «Звезды поднимаются выше. Свет уже не сводит с ума». И еще большее удивление отразилось на лице Арнольда. «Я не понимаю ни слова и группу эту я никогда не слышал, но голос мне кажется знакомым. Голос, тихий, таинственный, где ты, милый, единственный, сон мой». Вдруг кто-то запел за его спиной в унисон с магнитофоном. Арнольд быстро оглянулся и встретил смеющиеся глаза племянницы. «Габи, это ты», — изумленно сказал Арнольд. «Вот это она постоянно поет, но не говорит, что эти слова означают», — вставил отец. «Эти слова не для вас», — лукаво улыбнулась Габи и, крутнувшись на каблуках, убежала на кухню. «Так это поет Габриэль?» — так и не придя в себя спросил Арнольд. «Ну ты сам слышал, тут целый альбом, песни на немецком, английском и русском. Что-то она поет одна, что-то, с Александром. А откуда запись?» «Это они давали концерт в Югендпалас на юбилее Народного фронта, там их и записали. И не только. Вот, полюбуйся». С этими словами Клаус встал и, взяв с полки книжного шкафа газету, протянул ее брату. «Ох, проказница, что вытворяет!» Восхитился Арнольд, разглядывая фотографию. «И наряд какой провокационный! Наверняка и песня соответствует. А вот послушай», Клаус снова перемотал ленту. Текст писала она сама. «Ну, удивила племянница, так удивила». Не мог успокоиться Арнольд, когда Клаус выключил магнитофон. «И ведь как профессионально сделаны все песни, несмотря на живое исполнение и любительскую запись». «Да, для нас это тоже было большим сюрпризом», — кивнул Клаус. «Они ведь нам ничего не говорили, готовились втайне и вдруг по радио рассказывают о новой группе и звезде немецкой эстрады». «Да-да, так корреспондент и сказал, а потом еще этот репортаж в газете». «Ты не об этом ли событии говорил?» — неуверенно спросил Арнольд. «Что?» — удивился брат. «О чем ты? А, ты думаешь, из-за музыки она так привязалась к нему? Нет, что ты?» Клаус даже засмеялся. «Это совсем другое». В прихожей раздался короткий звонок. «Вот и Александр пришел, он всегда так звонит». Тут же хлопнула входная дверь и по лестнице застучали, затухая каблучки, Габриэль. «Ну, что, пойдем встречать гостя?» Попытался было подняться Арнольд, но брат его остановил. «А-а-а, не спеши, они так быстро не поднимутся, там же целый ритуал. А что ж они на лестнице-то его исполняют?» — усмехнулся Арнольд. «Разве нельзя в квартире, или вы не разрешаете?» «Скажешь, тоже», — махнул рукой Клаус. «Это они до квартиры дотерпеть не могут, прямо завидую иногда», — добавил он, и оба брата засмеялись. В гостиную зашла Марта, неся большое блюдо с бутербродами. «А Габи с Александром еще не поднялись?» — удивилась она. «А то ты не знаешь, как они поднимаются», — улыбнулся Клаус. «Даже мы в молодости быстрее были, а они совсем не торопятся». «Может, они как раз и торопятся?» — со значением посмотрела Марта на мужа и добавила. «Жить». В этот момент в прихожей наконец послышался тихий голос Габи, и через мгновение молодая пара, держась за руки, вошла в гостиную. В свободной руке Габи держала бутон розы. «Гутен абенд», — поздоровался Александр. Арнольд поднялся и шагнул ему навстречу. «Габи, ну отпусти уже руку Александра», — шутливо сказал он племяннице. «Теперь уже он точно никуда не денется. А если попытается скрыться, мы поможем тебе его задержать». «Нет уж, лучше я его сама все-таки подержу, так мне спокойнее будет», — принимая шутливый тон дяди, подыграла Габи. Александр развел руками. «Куда ж я от нее денусь? В нашей семье будет матриархат, так что я заранее приучаю себя». Все засмеялись, а Габриэль слегка покраснела. «Хаэм, а Габи эта идея понравилась», — добавил Арнольд, и смех вспыхнул с новой силой. «А вы уже и о семье думаете?» — как бы шутливо спросила мама, но смотрела она серьезно. «Нет, я уже не думаю», — спокойно ответил Александр. «Для себя я уже все решил. Фрау Марта, ну куда я теперь от моего сокровища денусь? Вы же сами знаете». Марта вздохнула, вспомнив что-то, Агаби заулыбалась еще радостнее и прижалась к плечу парня. «Да, удивил ты меня, Александр, честно скажу», — покачал головой Арнольд. «Не ожидал я, что ты так быстро завоюешь сердце нашей неприступной Габи». «Уж какие парни вились», — вставила Марта. «Именно, что вились», — хмыкнул Клаус. «Как мухи, суеты много, а в итоге одно жужжание». Все засмеялись, рассаживаясь возле стола. Габи посадила Александра на диван и села рядом, сразу же прижавшись к нему. Тот опустил руку под стол, и Габи вскинула на него глаза, слегка покраснев. Перехватив взгляд дяди, сморщила носик и улыбнулась. Глава 18. После застолья Арнольд многозначительно посмотрел на меня. Я вздохнул и покосился на Габи, которая так весь вечер и прижималась ко мне плечом. Ну как ее оставить? Арнольд слегка поджал губы, показывая, что все понимает, но дело есть дело. Да и я понимал, что он приехал только из-за меня. Никогда ранее он таких бурных родственных чувств не проявлял. Приезжал пару раз в год, да редкие телефонные звонки, этим все и ограничивалось. И все равно не могу заставить себя вот так запросто отодвинуть Габриэль в сторону и идти разговаривать серьезные разговоры. «Габи, ты позволишь нам посекретничать с Александром?» Видя мои муки, взял инициативу на себя Арнольд. Я с благодарностью посмотрел на него. Габи оторвалась от моего плеча, немного тревожно посмотрела на меня, перевела взгляд на дядю и спросила: «А вы долго?» Арнольд не смог сдержать улыбки и покачал головой. «А как вы вообще расстаетесь? Страшно представить». «А вот и не смешно, дядя», — обиженно протянула Габи. «Я виновата, что скучаю. Он так редко приходит». Это была неправда, но поправлять ее я не стал. Самому страшно мало было наших свиданий. «Я больше не буду, Габи, обещаю», — прижал руку к сердцу Арнольд. И непонятно было, насколько он серьезен. «Только сегодня украду его у тебя, хорошо?» «Ну ладно», — вздохнула Габриэль, — «только недолго». «Габи, а ты пока разучи новую песню», — вспомнил я. «Тебе понравится. Я специально для тебя ее написал». «Ой, давай», — оживилась Габи. Слава богу, удалось отвлечь. Я достал из кармана листок с нотами и словами и тихонько напел ей припев. «Свет в твоем окне, как он нужен мне, мне уже нравится». Заулыбалась Габи, чмокнула меня в щеку и убежала с нотами к себе в комнату. Арнольд снова покачал головой, а я только пожал плечами. «Сам такой», — все засмеялись. Мы быстро оделись и вышли на улицу. «Ну, раз Габи не дала нам много времени, не будем медлить», — усмехнулся Арнольд и приступил к главному. «Вся информация, которую ты мне дал, подтвердилась. Думаю, для тебя это не является сюрпризом». Я кивнул. «А вот для меня и моего начальства, и особенно канцлера, это было почти шоком». «Да-да, канцлер Западной Германии знает о тебе и просил передать самые искренние благодарности. И не только на словах, но об этом потом. Сейчас о деле. Гейма и всю его сеть взяли на горячем, так что они даже не запирались, а признались во всем. Катастрофы произошли в тех местах и в то время, какие ты указал. Поэтому мы готовы сотрудничать и ждем новых данных. ХМ, коротко и по-деловому. Что ж, очень рад вашим успехам и спасибо за теплые слова. Информации много, я даже теряюсь в ее изобилии и не могу выбрать, какую давать первой. Но тут у нас произошли некоторые события, о которых вы должны узнать в первую очередь. Слушаю». Арнольд превратился весь во внимание. «До вас дошли какие-нибудь новости о странной эпидемии, которая затронула только Ризу?» «Честно говоря, ничего странного я не слышал», — отрицательно качнул головой Арнольд. «И ни Марта, ни Клаус тоже ничего не говорили?» — уточнил я. «Нет». Арнольд удивленно посмотрел на меня. «Клаус только туманно намекал на какие-то события в их семье, но сказал, что ты сам решишь, что именно скажешь мне о них. Это меня очень удивило, должен признаться. Да, это коснулось и семьи Хитвер, но все обошлось». «Да в чем дело?» — внимательно смотрел на меня Арнольд. «Буквально неделю назад в Ризе погибли 14 человек за одни сутки». «О, боже!» — выдохнул Арнольд. «Это был террористический акт». «Что?» — глаза Арнольда округлились. «Но кто?» «Сирийцы. Они под видом врачей посещали больных, у которых была обыкновенная простуда, и кололи им компоненты биологического оружия. Никого, конечно, спасти не удалось, скорее утверждая, чем спрашивая», — сказал Арнольд. «Они посетили 15 человек». «15?» — вскинул голову Арнольд. «Значит, одного успели все-таки спасти, но как? Не одного, а одну. Это была Габриэль». Арнольд, пораженный, смотрел на меня, не моргая. «Так вот о чем говорил брат», — наконец произнес он. «Но как, и при чем здесь ты?» «Мне удалось ее спасти, хотя был момент, когда я страшно испугался за нее. Ты, ну как, извините, сейчас не это важно. Вы же не думаете, что я рассказал о теракте только для того, чтобы похвастаться спасением Габи. Дело в том, что мне удалось сразу же передать информацию о террористах Штази, и их задержали в ту же ночь. Штази, перебил Арнольд, ты работаешь и с ними? Нет, информацию я передал через особый отдел нашей дивизии, по существу это КГБ. Час от часу не легче. Арнольд вытер пот со лба. Так ты, все-таки состоишь на связи с КГБ, и да, и нет. Так получилось, что я познакомился с одним высокопоставленным чином в этой организации. Это долгая история, и я не готов сейчас раскрывать все подробности, но у меня есть надежда, что этот человек будет полезен и с ним можно будет сотрудничать. Когда я в этом окончательно уверуюсь, я свяжу его с вами. И видя изумление Арнольда, он еще способен на это объяснил. Я с самого начала говорил вам, что мне будут нужны контакты со всеми разведками, именно для этого я и просил вас дать знать обо мне Ми-6. Кстати, от них так никто и не появился. Я послал сообщение только после ликвидации сети ГИИМа и тех двух авиакатастроф. Словно оправдываясь, объяснил Арнольд. Ты же понимаешь, что я контактирую только напрямую с шефом Ми-6 и не мог послать информацию, в которой не уверен на все 100%. Хорошо, надеюсь, сейчас дело пойдет живее. Согласился я и продолжил. Итак, Штази взяли сирийцев и они пропали. В каком смысле? В самом прямом. Никто ничего о них не знает, даже мой высокопоставленный контакт в КГБ, который дал Штази возможность задержать их. Уж ему могли бы и сказать, но, естественно, никаких сообщений в средствах массовой информации о теракте тоже не было. В городской газете появились только некрологи на погибших, в которых указывалась причина смерти – грипп. Может, просто не хотят до конца расследования тревожить общественность? Предположил Арнольд. Я тоже на это надеялся, кивнул я, хотя меня и удивляло то, что пропаганда упускает возможность обвинить Запад в подрывной деятельности против стран социалистического лагеря, как это обычно делается по любому поводу и без него. Но потом я получил достоверную информацию, что дело обстоит несколько иначе. Не скажу, что информация на 100% верна, как остальные мои прогнозы, но в данном случае лучше перестраховаться. Тем более, что мы ничем не рискуем. А вот если ничего делать не будем, можем допустить страшные события. Арнольд внимательно слушал, не перебивая. Высока вероятность того, что Штази перевербовала сирийцев и готовит их отправку в ФРГ для продолжения той деятельности, к которой их и готовили. Думаю, особо уговаривать никого не пришлось. Скорее всего, их и готовили для заброски в ФРГ, отсюда и знание немецкого языка. Но при отправке слегка напутали. Я мог бы сообщить вам имена этих сирийцев, но сами понимаете, смысла в этом никакого нет. Все равно поедут они по другим документам, еще и внешность могут изменить. Проверить всех въезжающих в страну нереально. Поэтому я предлагаю такой вариант действий. Вы сообщите все это лично канцлеру. У него скоро встреча с Брежневым, генсеком КПСС. Леонид Ильич приедет в ФРГ 18 мая и будет до 21 года. Визит еще не согласован, вставил Арнольд. Значит, скоро согласуют, усмехнулся я. Вот можете канцлера немного удивить. Так вот, пусть при встрече один на один Вилли Брандт и надавит на генсека. Он знает как. Необходимо, мол, приструнить спецслужбы, которые вставляют палки в колеса процессу разрядки, мешают налаживанию взаимовыгодного сотрудничества, посылая шпионов в самые высшие эшелоны власти и даже идут на прямые преступления, забрасывая террористов. Ну и вы знаете, что посоветовать. Брежнев уже устроил разнос шефу КГБ за ГИИМа, а тут такое. Думаю, нам удастся остановить хотя бы засылку Ахмеда и его друзей, а потом начнем громить и Красную армию, которая существует на деньги Штази. Кстати, Арнольд, как вы можете объяснить, что западные спецслужбы не организовывают в социалистическом лагере подобные террористические организации? Ну там, черный бундесвер или факел свободы, которые бы похищали партийных функционеров или травили колхозный скот. Арнольд обалдело уставился на меня. Дико звучит, да, не дождавшись ответа, спросил я. А вот носителем, я бы даже сказал, несунам прогрессивных идей коммунистического будущего это не кажется чем-то противоестественным. Уничтожить миллионы человеческих жизней ради счастья – вполне нормальная вещь. Да, пока не забыл. По ГИИМу, под Бонном, в городке Ламар, на улице Амрейтхов, 32 он приобрел себе домик. В гараже, в стене оборудован тайник. Там Гийом держит свои самые ценные материалы, которые он пока не пускает в ход. Именно там хранится компромат на Вилли Брандта. Если его вытащить на свет, поднимется такой скандал, что канцлер будет вынужден уйти в отставку. Я вам уже об этом говорил. Думаю, что этими материалами Гийом будет шантажировать канцлера, чтобы выторговать себе освобождение или обмен. Документы эти нужно изъять так, чтобы об их существовании знали минимальное количество сотрудников. Лучше всего поезжайте сами. В крайнем случае возьмите надежного помощника, но и его лучше не посвящать в детали. Да что я вас учу, эти вещи вы знаете лучше меня. Да, это ценная информация. И ты прав, мне самому нужно будет ехать за компроматом. И передайте канцлеру, пусть будет осторожнее, скажем так, в выборе способа досуга. Думаю, он поймет. Ну, если даже я понимаю, что ты имеешь в виду, то уж он точно поймет. Согласился Арнольд. Что у тебя еще есть для меня? Я могу вам дать краткую сводку мировых событий, которые произойдут в ближайшие месяцы. Есть прогнозы на годы, но тут есть нюанс. Вы же понимаете, что используя мою информацию и не допуская свершения каких-либо нежелательных событий сегодня, мы исключаем возможность осуществления некоторых в будущем. Самый наглядный пример – арест Гийома. Не случись этого, канцлер ушел бы в отставку и вместо него должен был быть Гельмут Шмидт, который изменил бы политику Германии. Но теперь этого не произойдет, а значит и многие другие события тоже. Постой, по лицу Арнольда было видно, что он ухватил какую-то мысль и боится ее упустить. Так ты не получаешь информацию о будущих событиях, медленно проговорил он, продолжая думать о чем-то. Она есть у тебя уже сейчас, но, если изменить или отменить какую-то ее часть, то ты не будешь знать, что в итоге получится.